брак с кем-нибудь из подходящих по возрасту внучек, дочек или правнучек из их семей и таким образом вступить в клуб избранных. Они пытались убедить меня, что попавшие ко мне в руки документы – это, конечно, неприятно, но не смертельно. И стоит им напрячь все свои возможности, они обязательно смогут выкрутиться. Возможно, это и так на самом деле, я не знаю. Но я точно знаю, как все, что они творят, скажется на будущем этого мира. Поэтому и готов идти до конца, каким бы он ни был, чтобы не дать им возможности превратить этот мир в то, что когда-то видел своими глазами. Честно скажу, уже думал, что наш разговор добром не закончится. Но помог случай. Или скорее какое-то непонятное наитие, что ли. В процессе разговора я неожиданно даже для себя задал им вопрос, за что они обошлись так жестоко со своими соплеменниками, проживающими в Германии. Потом, после возникшей из-за этого вопроса продолжительной паузы, задал и еще один неудобный, как по мне, вопрос. Что с ними сделают даже их соплеменники, когда на фоне обнародованных документов о их делах по всему миру возникнет еще и такое? Точно смогут устоять реально против всех? Интересно было наблюдать за сменой эмоций на их лицах. Проняло их и не слабо. Один из умудренных жизнью патриархов даже произнес с досадой. «Остался бы жив этот Рокфеллер-младший, сам бы его прибил!» Да, мои ребята смогли в Штатах доделать начатое в полном объеме. Они не только сохранили затрофейные документы, но и помножили на ноль как пресловутого Рокфеллера-младшего, так и стерли с лица земли колледж, в котором готовились агенты влияния. Но это ладно. Я, похоже, ткнув пальцем в небо, угодил в самое что ни на есть яблочко. Только после этого моего вопроса разговор действительно перешел в конструктивное русло, и мы начали искать пути решения и выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для всех. Нет, касаемо меня, ни о каких потерях и речи быть не может. Наоборот, я в итоге выхожу на совершенно иной уровень развития. А вот этим еврейским семьям придется платить за содеянное, и платить много. То, что их раскиданные по миру агенты будут уничтожены полностью и бесповоротно, даже не обсуждалось. Тут я занял однозначную позицию и двигаться не собирался. Не нужны на планете бесконечные войны, совсем не нужны. На высказывание одного из евреев, что война – двигатель прогресса, я указал пальцем в небо и произнес. «Вон там, в космосе, двигатель прогресса. Просто задумайтесь, сколько там неосвоенных ресурсов. Никакие войны не помогут так взлететь, как возможность добывать все необходимое в космосе. Войны, они, наоборот, только отбрасывают человечество назад в своем развитии. С вашими накопленными за протяжение веков средствами и имеющимися возможностями можно так подстегнуть науку, что уже через несколько десятков лет можно будет разговаривать о полетах к другим планетам. И кто знает, может, придет то время, когда людей, проживающих на Земле, просто не будет хватать, чтобы заселить новые миры». Итогом этих переговоров стали предварительные договоренности о том, что мы с ними уже серьезно поговорим в присутствии некоторых дополнительных переговорщиков через определенное время, но только при выполнении ими некоторых обязательных условий. Первое – это то, что они даже пытаться не будут как-то противодействовать уничтожению их агентуры, раскиданной по всему миру. Второе – они вытаскивают из Германии своих соплеменников, не давая фашистам устроить геноцид, как это было в моем мире. Тоже ведь уроды – угробить сотни тысяч своих соплеменников только для того, чтобы убрать конкурентов и избавиться от давней вражды между семьями. Шакалы, по-другому не скажешь. И самое главное, что мне с этими шакалами приходится сидеть и вести переговоры. Противно, но и поделать ничего нельзя, приходится терпеть. Третье – это момент большой войны, который теперь избежать не получится. Слишком уж далеко все зашло в Германии. Но есть большая надежда, что здесь эта война не перерастет в мировую. Тут немцам больше не дадут на съедение Чехословакию с Польшей и Францией. Сейчас договорились действовать по принципу паровозов с чайниками. Нацизм в Германии придется искоренить силой оружия. По-другому теперь этот вопрос не решить. Но можно ведь это сделать уже сейчас, не давая возможности набрать этой стране действительно значительную силу. Четвертый вопрос, который тоже удалось решить, это прекращение давления на Союз всевозможными санкциями и активное участие еврейским капиталом в индустриализации страны. Нет, речь о постройке всяких нужных для войны заводов не идет. Тут я и сам неплохо справляюсь. Евреи начнут строить множество предприятий, необходимых для улучшения быта населения. Все необходимое для скорейшей электрификации страны, добычи и переработки полезных ископаемых типа нефти и газа. Постройка дорог, как автомобильных, так и железных. Да много чего на самом деле. Для страны, занимающей 1/8 часть суши планеты, дофига чего нужно строить. Что касается плюшек для меня лично, Я не стал требовать чего-нибудь сверхъестественного. Договорились, что в США для моего бизнеса теперь вступает в силу режим максимального благоприятствования, и Аргентина превращается в зону только моих интересов, и ничьих больше. Да и все. Кстати, по Аргентине. Евреи пообещали самостоятельно решить вопрос с Англией, у которой немалое притязание на эту страну. Рисковал ли я, договариваясь по подобным с евреями и тем самым давая им время на решение возникших у них проблем? Да, и сильно. Притом я это понимал прекрасно, точно так же, как понимали это и они тоже. Более того, здесь сложилась ситуация, когда все шло по принципу «я знаю, что ты знаешь». На самом деле, как только будут уничтожены их агенты влияния, и они вывезут из Германии своих соплеменников, рычаги давления на них пропадут. Не совсем, конечно, но они уже смогут без проблем открыть на меня охоту. Как уже сказал, я прекрасно понимаю, какими могут быть последствия, но при этом сознательно иду на этот риск. Просто не готов я пустить под нож, если не весь их народ целиком, то большую его часть точно. Один из патриархов не удержался и задал вопрос на эту тему. «Почему ты так поступаешь? Ведь сейчас у тебя есть возможность нас уничтожить. По прошествии времени ты лишишься подобной возможности. Так почему?» Ответил я ему честно, насколько мог. «Потому что не готов уничтожать целый народ. Да и не нужно мне этого. Достаточно того, что теперь не случится того, что было вами запланировано. А значит, и мир получит шанс на жизнь. Я ведь точно знаю, что было бы, если бы у меня не получилось вмешаться». От пафоса у меня аж скулы сводило. Но сейчас именно так надо было говорить. Что я и делал. Когда сказал о том, что точно знаю, как все могло быть дальше, евреи как-то синхронно переглянулись, а потом задумались. Я не стал спрашивать, что означает это их переглядывание и задумчивость. Собственно, как и они тоже не стали выяснять, откуда мне было знать, как и что будет происходить в будущем. Нет, конечно же, я не собираюсь пускать все на самотек и дальше жить ни о чем не думая. Придется мне теперь жить как какому-нибудь вожняку в окружении серьезной охраны, из-за чего и на воле особо не побегаешь. Но, как по мне, оно того стоит. Все-таки появляется шанс и немалый избежать страшной войны на уничтожение. Понятно, что просто не будет, ведь сейчас совсем непонятно, как себя в итоге со временем поведет руководство Советского Союза. Имею в виду то, что в нашей стране будет разогнана экономика, и это самое руководство почувствует за спиной силу. Опять же, если удастся поднять уровень жизни в стране, как запланировано, как на это посмотрят руководители уже капиталистических стран? Ведь для них это будет как серпом по известному месту. В общем, наверняка какие-нибудь потрясения впереди еще будут, но это уже будет не в моих силах их нивелировать. Послезнания у меня уже не будет, да и возможностей, подобных нынешним, тоже. Только и остается надеяться, что хуже уж точно не будет. После этих очень для меня тяжелых переговоров пришлось, как говорится, не отходя от кассы, дополнительно вести беседу и с Абрамом Лазаревичем. Собственно, он присутствовал на этих переговорах и в курсе всех договоренностей. Что удивило, он в принципе ни разу не вмешался в этот переговорный процесс, хоть я иногда и замечал его желание вставить свои 5 копеек. Железный, выдержки человек, что тут еще скажешь? Наша с ним беседа наедине началась с его короткой благодарности. Он просто произнес: «Спасибо, Саша». Секунду подумал и добавил: «Поверь, я не забуду, что ты сегодня сделал. И некоторые другие люди тоже узнают, как все могло обернуться для нашего народа». Я не стал уточнять про этих других людей. Как-то вымотался, да и надоела эта эпопея до чертиков. Просто передал ему копии дел агентов, работающих у нас в стране, и произнес: «Думаю, вам край, надо ехать домой и наводить там порядок. Как вы будете это делать, ваши дела, надеюсь, без перебора. Там ведь уже наверняка целое националистическое подполье создано. Не просто будет». Тот только хмыкнул, прищурился и произнес: «Не переживай, справимся». «А кого ты имел в виду, когда говорил о встрече после выполнения этих...» — он кивнул в сторону выхода — «своих обязательств?» Сложный вопрос он на самом деле задал. Я, когда обозначал все условия, действовал больше по наитию. Думал тогда, что к будущим переговорам обязательно надо привлечь руководство Союза. Сейчас, когда чуть отошел от напряжения, почему-то кажется мне, что этого будет мало, и надо бы привлечь к этому делу и другие организованные силы. А вот какие, тут надо подумать, и очень хорошо подумать. Ведь, по сути, на этих будущих переговорах будет решаться судьба этого мира. Как бы странно это ни звучало, а, наверное, именно так и будет. А раз так, значит, участвовать в этом должны никак не две силы. Маловато их будет для решения подобного вопроса. Абраму Лазаревичу ответил правду. Решил, что не стоит юлить и что-то придумывать на ходу. Лишнее это. И вообще, по-хорошему, надо, чтобы над этим вопросом думали все заинтересованные стороны. Они взваливали все, что ни попадя, на мои плечи. Не вывезу я все в одно лицо. Маленький счет. После того, как все эти гости разъехались, я, наконец, вздохнул поспокойнее и вновь окунулся в учебный процесс. Как оно все будет в дальнейшем, сказать трудно. Поэтому пока мне остается только сопеть в две дырки и продолжать уже начатое. Будут происходить какие-то изменения, буду и планы свои корректировать. Пока все пусть идет по накатанной. А изменения в мире начались, и чем дальше, тем они были значительней. Понятно, что наблюдал я за этим как бы со стороны, главным образом узнавая об этих изменениях из прессы и благодаря разговорам с Пьером, который, как всегда, был очень информированным. Но на самом деле, кое-какие вещи узнавал не только из вышеупомянутых источников. Время от времени ко мне приезжал специально для этого предназначенный представитель еврейских семей и рассказывал о тех или других событиях, происходящих в мире. Так объединение Германии с Австрией, так называемого «аншлюса», избежать не получится. Германии не станут в этом мешать, но только если к моменту объединения та освободит и предоставит возможность покинуть страну всему еврейскому населению, находящемуся на ее территории. По-другому этот вопрос было не решить, и меня поспешили об этом уведомить, чтобы я не подумал, будто евреи нарушают достигнутые договоренности. Очень значимым изменением в истории мира стало то, что в войну в Испании вмешалось сразу несколько ведущих стран мира. Англия, Франция и даже США начали активно поддерживать республиканское правительство в пику немцам-итальянцам. Теперь ни о какой блокировке побережья Испании речи не шло, и в страну полноводной рекой попало как вооружение, так и целые толпы военных, означенных стран, под видом наемников. Естественно, что это не могло не сказаться на ходе этой войны, и рубка там сейчас идет довольно серьезная. Если Италия, глядя на происходящее, сбавила обороты и начала потихоньку уменьшать свое участие в поддержке Франко, то Германия, наоборот, только наращивала эту самую поддержку. Все шло к тому, что именно там и начнется настоящее противостояние Германии с остальным миром. Да, именно так, с остальным миром. Возможности евреев поражали. Если говорить честно, они уже прибрали этот мир к рукам, иначе происходящее не понять. В Италии начались непонятные движения, и все там идет к гражданской войне, если, конечно, Муссолини вдруг не подавится рыбьей косточкой. Турция почему-то внезапно очень выжелала стать нейтральной страной по типу Швейцарии. По сути, из пресловутой оси зла у дел остались объединенные Германия с Австрией и до крайности милитаризованная Япония. Про балканские страны вообще речи не идет. Там почему-то все дружно стали тявкать на набирающую силу Германию, подобно дворовым шавкам. Самое удивительное – это то, что Польша вдруг ни с того ни с сего перестала брецать оружием в сторону Советского Союза, как делала это все последние годы. Нет, поляки, они и в Африке остаются поляками. Вредная нация. Но и их евреи сумели каким-то образом заткнуть. В целом, изменения, происходящие в мире, мне нравились. Я все это время, если не считать учебу, тоже не сидел без дела. Вернее, не сидели мои люди. Сам я по известной причине стал практически невыездным. К чему я это сказал? Просто бойцы, ездившие со мной в Штаты, когда я предложил им поработать немного в других странах на чистке разнесенной евреями грязи, согласились потрудиться даже с радостью. Плюсом к ним над проблемой зачистки агентов влияния изъявили желание поработать и другие наши люди, которые с какой-то даже завистью слушали о приключениях в Штатах побывавших там ребят. В целом, по миру сейчас катается чуть больше полутысячи наших бойцов и активно чистят планету от означенной заразы. На самом деле, евреи предлагали решить вопрос самостоятельно, но тут я уперся. Хочется быть уверенным на все сто, что дело будет сделано, а не отложено на потом. Нет у меня доверия к этой братии, поэтому и решил сделать все самостоятельно. В Союзе, как ни странно, тоже начались нехилые изменения, и я сейчас говорю не про пресловутых агентов влияния. С Советским Союзом в одночасье захотели дружить множество стран, вернее, деловые круги этих стран. Туда валом повалили разнообразные бизнесмены разных мастей со множеством предложений и проектов постройки предприятий, призванных вывести жизнь населения на совершенно другой уровень. Естественно, что это стало возможно после смены курса правительства этих стран в сторону улучшения отношений с Союзом. Если говорить кратко, Сталин решил воспользоваться этим по полной программе. Он смог протолкнуть решение допустить на территорию страны иностранный капитал, но только при условии принятых в Союзе законов в отношении взаимодействия работодателей с рабочими. Честно сказать, я сомневался, что на таких условиях, как есть сейчас в Союзе, бизнесмены действительно захотят туда зайти. Как оказалось, я ошибся, и это не слабо радует. Да, таких доходов, как в своих странах, эти предприниматели в Союзе не получат в любом случае. Но туда их привлекает даже невозможность получения сверхприбыли, а незыблемая стабильность, возможная благодаря имеющейся в стране плановой экономике и огромный неосвоенный рынок сбыта. На самом деле там все сложно и заморочено, но главное, что капитал пошел в страну широким потоком. При этом по условиям, разработанным специально для иностранцев, 60% продукции, выпускаемой их предприятиями на территории Союза, должно продаваться именно в стране. Вывозить они могут не больше 40% изготовленного. Оказывается, в Советском Союзе очень выгодно производить продукцию. В разы дешевле получается, чем в любой другой стране. Наверное, еще и потому, несмотря на конские налоги и действительно запредельные заработные платы, иностранцы все равно очень активничают в Союзе. Не знаю точно, почему так, но тенденция радует. В Испании, из-за того, что туда хлынули военные и техника из близлежащих стран, пребывание наших людей там практически утратило всякий смысл. Им просто стало нечего там делать. Очень уж рьяно французы с англичанами взялись за дело. Поэтому мы решили отозвать своих людей из этой страны. Даже за относительно короткое время пребывания там бойцы успели получить нехилый боевой опыт. Да и отметились они там не слабо, показав себя во всей красе. Отработали там на все сто и наши спецы, отправленные с целью изучить опыт идущей там войны. Собственно, благодаря возвращению из Испании бойцов вместе со спецами и поступлению новой техники, разработанной и изготовленной согласно моим хотелкам, я и собираюсь отправиться в Союз. Просто недалек тот час, когда Германию начнут давить со всех сторон, и я очень хочу, чтобы наша страна несла в будущей войне как можно меньшие потери. Поэтому и хочу договориться с ответственными товарищами о создании в Союзе некоторых воинских частей, вооруженных поставленной моим концерном техникой, и обучении этих формирований моими спецами, подоработанной после пребывания в Испании тактики взаимодействия подразделений на поле боя. Если говорить честно, техника, которую я хочу предложить для вооружения вышеозначенных формирований, как любили говорить в мое время некоторые деятели, не имеет аналогов. А если серьезно, то это на самом деле так. Танки, напоминающие Т-64, вооруженные 100-миллиметровыми орудиями, самоходки с гаубицами 152 мм, подобие БМП-2, правда со спаренными 20-миллиметровыми пушками, способными вести огонь по воздушным целям тоже, БТР, напоминающий 60-ки с крупнокалиберным М-2. Это я перечислил только малую часть из того, что уже начали выпускать в товарных количествах. На подходе подобие привычных по прошлой жизни градов, шилок, автомобилей, оборудованных установками РЭП, да много чего еще на самом деле. Сам в шоке от того, что смог намутить за такое короткое время. Но это ладно. В свете изменений, затеянных благодаря относительно успешным переговорам с еврейскими семьями, мелочь, не стоящая внимания. Что действительно важно и заставляет меня изрядно нервничать, это будущий разговор с Кристиной, с которой планирую встретиться по дороге в Союз. Ведь обстоятельства теперь изменились, и в случае, если она все-таки решится связать свою жизнь со мной, ей предстоит попасть в золотую клетку. По-другому ведь предстоящую жизнь назвать сложно. Вот и переживаю, захочет ли она пойти на подобную жертву. Из-за этого и нервничаю. Вернее, просто места себе не нахожу, размышляя, чем подобный разговор может закончиться. Глава 14. Перед самым отъездом меня выловил Вяземский и в ультимативной форме потребовал искать управляющего для руководства предприятиями в Советском Союзе. Он просто перестал справляться с валом возникающих там проблем. Ведь количество предприятий, благодаря тому, что все закупки шли через наш концерн, росло сумасшедшими темпами. Мы договаривались, что передаем Союзу все в готовом виде, и много строек велось параллельно, так что Вяземский перестал в полной мере контролировать ситуацию. А это грозило нешуточными проблемами в будущем. Засада еще и в том, что один человек на управлении строительством и запуске всего начатого в работу с этими задачами просто не справится. Нужна нормальная команда, а для эффективной работы такой команды потребуется офис. В общем, загрузил меня Вяземский не по-детски. Будет о чем подумать по пути. Вместе со мной в Союз поедет куча техники и все командированные в ЧВК командиры Красной Армии. Попробую там договориться с Ворошиловым, чтобы они создали несколько подразделений, которые будут обучать по разработанным в ЧВК стандартам. От Советского Союза понадобятся только люди. Укомплектовать техникой и снаряжением эти подразделения я планирую за счет своего концерна. Не знаю, получится ли у меня такой финт ушами, но попробовать стоит. Тем более, что из советских командиров, служивших в ЧВК и побывавших на войне, получаются неплохие инструкторы. Жаль только, что не все эти бойцы возвращаются домой в целости и сохранности. 4 человека погибли в боях в Испании, а еще 12 получили тяжелые ранения, из-за которых не смогут продолжить службу. Сейчас в Союзе для раненых строятся дома в разных регионах страны, там, где они захотели жить. Помимо единовременных, очень солидных выплат, выданных им перед отправкой домой, они будут получать еще и достойную пенсию, которой будет достаточно, чтобы в принципе ни в чем не нуждаться. Надо сказать, что такие же единовременные выплаты и пенсию получать будут не только бойцы из Союза. Такая практика будет распространена на всех людей, служащих в ЧВК. Те, кто остался цел, тоже деньгами не обижены. Все-таки зарплаты в ЧВК очень даже достойные. А если учесть еще и выплату так называемых боевых за участие в военных действиях, так и вообще этих парней можно считать вообще завидными по меркам Союза женихами. Все-таки пацаны привезут домой немалые деньги. Поэтому что-то мне подсказывает, что наплыв добровольцев, желающих послужить в ЧВК, может быть немалым, если руководство Союза не станет чинить препятствий. Об этом я тоже поговорю с Ворошиловым. Есть надежда, что в этих вопросах мне пойдут навстречу. Вообще у меня из-за отсутствия в стране накопилась куча идей, предложений и вопросов, которые придется решать в ближайшем будущем. Все эти мысли я постараюсь в дороге перенести на бумагу, систематизировать и подготовить к планомерной работе. Придется мне подумать и еще об одной проблеме, которую я даже не представляю, как решать. После противостояния с мафией нам в качестве компенсации достались нехилые активы в виде всяческих злачных заведений, принадлежавших непосредственно бандитам, а также обширные территории, из которых собиралась дань. Сейчас этим наследством занимается служба безопасности, но это неправильно. Работающие в этих местах люди не бандиты, поэтому ничего хорошего из этого не получится. Можно было бы, конечно, все эти активы распродать и забыть, но нас не поймут. Те же мафиозные боссы и не поймут. Да и неразумно будет так поступать. Ведь это не только нехилые деньги и определенное влияние, но и практически готовая разведывательная сеть, которая со временем ох, как пригодится. Надо сказать, над этой проблемой я уже думал, и пока ничего лучше, чем привлечь к этому делу бандитов из Союза, мне в голову не пришло. Конечно, с этим контингентом можно нажить больше проблем, чем выгоды. Но, как я уже говорил, другого варианта я пока не нахожу. В общем, было о чем подумать и чем заняться, поэтому время в пути пролетело совершенно незаметно. Увлекся планированием своих дальнейших шагов так, что даже переживания о будущем разговоре с Кристиной отошли на второй план. Занервничал снова, только прибыв во Францию, когда встречать меня в порт приехал только Пьер, без дочери. Но быстро успокоился, когда Пьер объяснил, что дочь слегка приболела, простудилась. Вот он и решил не брать ее с собой. Мне, хоть и хотелось со страшной силой побыстрее оказаться в Париже, быстро отправиться туда не получилось. Просто подарки я в этот раз привез очень уж габаритные. Пришлось ждать, когда их выгрузят на берег. А привез я с собой сразу 4 бронированных автомобиля. После войнушки с мафией в определенной категории граждан США такие машины неожиданно начали пользоваться бешеным спросом, и все почему-то хотели приобрести автомобили именно моего завода. Странно, как по мне, но мои люди воспользовались на все 100, так что пришлось даже строить дополнительные цеха. На самом деле, если быть до конца честным, несмотря на то, что времени не было вообще, при их изготовлении в авральном режиме мы чисто случайно создали очень даже жизнеспособную технику и конкурентоспособную в плане цена-качество. Нет, совсем дешево не выходило из-за традиционно дорогой отделки салона и общего высочайшего качества. Но у конкурентов почему-то все равно было дороже. Но важно тут вот что. Я решил, что друзьям такие автомобили точно пригодятся. Поэтому и привез их в подарок старшим членам семьи. Про младшего я тоже не забыл. Для него специально изготовили мопед, типа таких, какие будут в будущем. Он совершенно не был похож на то, что существовало сейчас. Велосипедом с моторчиком этот аппарат не назвать, но и до полноценного мотоцикла ему далеко. Народ, задействованный в воплощении этой идеи в жизнь, сам удивился результату, а после небольших испытаний они насели на меня с требованиями начать массовый выпуск таких аппаратов. Очень уж удобной показалась им эта техника для такой страны, как Аргентина. Конечно, я сопротивляться не стал, так что сейчас уже идет строительство еще нескольких заводов, по производству комплектующих для изготовления таких мопедов. Я точно знаю, что будет пользоваться спросом, поэтому прежде чем выпустить их на рынок, решил сначала подготовить все необходимое для массового производства. Но вот первый такой мопед получит младшенький из семьи друзей. Пусть порадуется игрушке и удивит друзей, да и рекламы лишней не будет, в Париже ведь живут. Пьер в своем репертуаре сразу после того, как мы заселились в гостиницу, начал разговоры о нашем общем бизнесе, и в этот раз у меня не получилось отмахнуться. Пришлось мне, несмотря на то, что меня волновали совсем другие вопросы, внимательно слушать его и вникать, а рассказать ему на самом деле было о чем. Развернулся он не по-детски. Благодаря тому, что прибыль с бизнеса мы не забирали, и вся она уходила на развитие, результаты удивляли и даже поражали. Сейчас в общей сложности по всей Европе работает уже чуть больше 1000 наших передвижных торговых точек. Да, я не оговорился. Пьер не стал останавливаться на одной Франции и полез осваивать рынок в соседних странах. Сейчас филиалы есть в Голландии, Бельгии, Швейцарии. На мой вопрос, зачем это нужно было делать, он ответил, что затеял он все это с одной конкретной целью – застолбить место. К нему, оказывается, уже не один и не два раза подкатывались с просьбой организовать совместный бизнес в той или иной стране. Особенно, по его словам, старались немцы и итальянцы. И если прижимистые немцы хотели, чтобы он зашел на их рынок со своей техникой и продукцией, а с ним были только люди и места для продаж, то итальянцы готовы были вкладывать действительно серьезные деньги в развитие сети в своей стране. Конечно, в свете будущих разборок с немцами я был категорически против какого-либо сотрудничества с ними, но вот о работе с итальянцами стоит подумать. Там сейчас тоже неспокойно, и все идет к свержению нынешнего режима, но вряд ли это перерастет во что-то вроде гражданской войны. Поэтому если они готовы платить, то почему бы и нет? В конце концов, деньги в любом случае пригодятся. А одной жопой, как известно, на все базары одновременно не сесть. Только глубокой ночью, когда мы закончили обсуждать совместный бизнес, мне удалось поделиться с Пьером и своими бедами. Естественно, всего я ему не рассказал, во всяком случае в деталях. Но вот о противостоянии с еврейскими семьями обмолвился, и главное, о достигнутых с ними договоренностях. Обозначил, что трогать они меня не рискнут только какое-то время. Что будет потом, когда мне нечем будет прижать их противников к ногтю, один бог знает. Может, они и не рискнут что-то предпринимать в отношении человека, от которого получили по зубам. Но наверняка постараются убрать препятствия, которые мешают им резвиться так, как они давно привыкли. По всему этому выходит, что жить как раньше у меня не получится. По-любому придется озаботиться вопросом своей безопасности. Так что и тем, кто будет рядом со мной, ничего кроме золотой клетки не светит. Это я про Кристину, если кто не понял. Пьер, внимательно меня слушавший, неожиданно произнес. «Хорошо, что ты это наконец-то осознал. Пойми, Александр, даже люди с состоянием гораздо скромней твоего не могут себе позволить жить, как простые смертные. Им приходится мириться с присутствием охраны, соблюдать какие-то правила, чтобы не мешать этой охране работать. Вообще их жизнь кардинально отличается от жизни обычных людей. Вот чтобы совсем уж не стать отшельниками, они организуют клубы по интересам, где позволяют себе расслабиться и спокойно пообщаться с равными себе. Дружат семьями и создают что-то вроде кланов, где все поддерживают друг друга. По поводу Кристины можешь не переживать. Она с детства готовилась именно к такой жизни, и ей, в отличие от тебя, привыкать не придется». Эти его слова меня действительно успокоили. Ведь невеста моя и правда из очень непростой семьи, и ей по определению все эти заморочки должны быть близки и понятны. Поэтому, кажется, зря я переживал и изводил себя сомнениями. В Париж мы прибыли только на следующий день, поздно вечером, можно сказать, даже ночью. Мои бронеавтомобили Пьеру понравились. Да и не мудрено, ведь они, благодаря своей массе, были еще и очень мягкими на ходу. Эти мини-танки, казалось, плыли по дороге, а не ехали, отчего Пьер был в полном восторге. Хотя было уже поздно, но нас ждали. И если Кристина с братьями тут же полезли обниматься, то будущая теща явно чувствовала себя не в своей тарелке. Да и как по-другому? Накосячила ведь не слабо. Будь я и правда малолетним пацаном, наверное, даже здороваться не стал бы. А так подошел и произнес после приветствия. «Зла я на вас не держу, но больше подобных выходок терпеть не стану». Нет, я не угрожал, просто дал понять, что добром такие интриги не закончатся. Если не дура, поймет. А нет, значит, ей же и не повезет. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас же она просто извинилась, и на этом все. Рассказывать о пребывании в гостях у друзей не стану. Все было как всегда. Львиную долю времени я проводил в компании Кристины. Вернее, наверное, будет сказать, что все время мы проводили вместе. За исключением сна. так что пообщаться с кем бы то ни было наедине не представлялось возможным. Да и не нужно мне это было, хотя теща несколько раз пыталась организовать разговор тет-а-тет. Что она хотела поведать наедине, я так и не узнал. Как я уже говорил, это мне неинтересно. Может, конечно, зря я не стал ей помогать в этих ее устремлениях, но такой уж я человек. Один раз человек нагадит мне в душу и уже перестает для меня существовать. Поэтому и здесь я простить, конечно, простил, но на одном поле с ней даже по-большому не схожу. Нет желания снова подпускать ее близко, без меня как-нибудь. Неделя, отведенная на Париж, пролетела как один день. Надо ли говорить, что очередное расставание было как серпом по известному месту и далось мне с немалым трудом. Только и подумал, садясь в поезд. В следующий раз никаких отмазок по поводу возраста невесты в принципе не приму. Надоело. В Москве на вокзале меня встречал Абрам Лазаревич, которого я предупредил о своем приезде заранее, позвонив из Парижа. Конечно, особой необходимости во встрече нет, но ведь гораздо проще уехать с вокзала, когда автомобиль тебя уже ждет. Тем более, что приехал я не один, снова с кучей вещей. Нет, столько подарков, как в прошлый раз, я не тащил. Всего пару чемоданов. Но учитывая еще и багаж двух телохранителей, вещей все равно получалось немало. Абрам Лазаревич за время, пока мы не виделись, сильно похудел и выглядел как загнанная лошадь. На вопрос, что такого могло произойти, что он стал похож на высушенную мумию, он только отмахнулся. Уже по дороге домой дал понять, что позже расскажет, и начал засыпать меня вопросами о моих делах. Пришлось рассказывать. Без подробностей, но основными новостями я поделился. Вообще он как-то странно себя вел, слишком уж суетился и нервничал. Я не стал заострять на этом внимание, но сделал себе отметку выяснить, что здесь творится. Дома я не успел даже вещи разобрать и оценить сделанный ремонт, как появились два неразлучных товарища, которые в прошлый раз опекали как родного. Приехали они с кучей подарков в виде серьезного продуктового набора. Естественно, не обошлось без застолья, во время которого они и поведали мне, несмотря на то, что Абрам Лазаревич не хотел об этом говорить, о причине несвойственного ему поведения. Оказывается, он, вернувшись из Америки, не стал ничего скрывать от руководства страны и рассказал о моем противостоянии с еврейскими финансистами во всех подробностях. Не забыл упомянуть он и о добытых у них документах, благодаря которым удалось прижать их к ногтю. В общем, долго рассказывать. Главное, что Сталин нехило так обиделся на богоизбранный народ и хотел, как водится, начать махать шашкой направо и налево. Вот Абрам Лазаревич и принял, если так можно выразиться, всю его ярость на себя и начал уговаривать его не делать глупостей и просто вычистить страну от агентов влияния, не трогая евреев как таковых. Нет, некоторые евреи заслужили наказание, не без этого. Но ведь из-за нескольких десятков уродов, наверное, не стоит спускать собак на целый народ. Если говорить коротко, Абрам Лазаревич сейчас находится под нехилым прессом, постоянно грызется с главой государства, поэтому и выглядит, прямо скажем, не очень. Прикольно все-таки. Я, конечно, подозревал, что он очень непростой человек. Но вот то, что он может грызться с самим Сталиным, это выше моего понимания. Как-то еще из прошлой жизни у меня сложилось мнение, что с этим человеком спорить себе дороже. А тут вон оно как оказывается. Посиделки наши затянулись, и я даже слегка перебрался спиртным. Нет, да без памяти не напился. Но, судя по жуткому утреннему сушняку, лишку хапнул. Но жаловаться мне сейчас грех. Во время застолья мне удалось договориться с Ворошиловым, что он выделит мне нескольких грамотных штабистов, которые помогут подготовить доклад для руководителей страны с обоснованием, почему нужно создать несколько подразделений и обучить их по принятым в ЧВК стандартам. С Орджоникидзе я тоже очень продуктивно поговорил по поводу помощи мне в открытии здесь офиса и подборе нужных людей для руководства принадлежащими мне активами на территории Союза. Очень удачно все вышло. Вот только я так и не придумал, как помочь Абраму Лазаревичу. Очень уж он на себя не похож. Даже жалко его. Думал, прежде чем окунуться в здешние дела, по-быстрому смотаюсь к деду, но не срослось. Просто неугомонные Орджоникидзе и Ворошилов уже к обеду нагнали толпу сотрудников, с которыми мне пришлось вести разговоры, объясняя им свои задумки, рассказывая все в подробностях и даже споря с некоторыми. Пока я занимался этой говорильней, а потом предварительным планом работ по подготовке доклада и подбором руководителей, как-то незаметно прошла неделя. Видя, что конца края делам не будет, я потребовал себе самолет, и когда мне после нескольких часов ругани с Ворошиловым его все-таки предоставили, сразу сорвался к деду. Одного меня в этот раз не отпустили. Да и вообще отправили, как выразился Ворошилов, с опытным пилотом. Собственно, и самолет был другим. Тоже один с моего концерна, но четырехместный. Как меня уверили, теперь рядом с деревней есть подготовленное место для посадки и более крупного аппарата. Не то что нашего самолетика. Пользуясь случаем, я, естественно, постарался взять с собой побольше подарков. Ничего такого, просто закупил все, чего обычно не хватает в деревне, живущей своим укладом в отрыве от цивилизации. Как-то упустил я из внимания тот факт, что теперь ни о какой изоляции от внешнего мира и речи нет. Народ все необходимое может приобрести без проблем. Ведь самолеты, которые я подарил в прошлый свой приезд, благополучно летают по графику. Так что и проблем с покупкой всего, что нужно, у них нет. Осознал я, что с подарками в этот раз накосячил только на месте, когда увидел лицо деда с удивлением глядящего на все это изобилие. Благо я додумался, кроме того, что действительно нужно, по моему мнению, в хозяйстве, я еще и деликатесов разных с выпивкой прихватил, чем немало порадовал деда. После положенных таких случаев обнимашек, когда мы начали разгружать самолет, я обратил внимание на незнакомую тетку, трущуюся рядом с дедом. Эта женщина как-то уж очень по-хозяйски командовала пацанами, помогающими разгрузить самолет. Дед, заметив мой интерес, как-то засмущался и произнес: «Вот, Саша, это Варвара. Я тут, пока тебя не было, женился». Сказать, что я охренел от такой новости, это ничего не сказать. Мой дед, ярко выраженный социопат, и женился. Сказал бы кто другой, никогда бы не поверил, но тут пришлось. Теперь уже с интересом, пока мы разгружались, я наблюдал за этой теткой и понял, что она не такая старая, как кажется на первый взгляд. Вернее, она и так старой не казалась, просто одежда слишком уж на ней бабская, что ли. А когда она, улучив момент, улыбнулась деду, я понял, что этой тетке едва ли больше 30 лет. Осознав это, я только и подумал: похоже, недалек тот час, когда у меня появится малолетний дядя. Эта мысль почему-то рассмешила, и я с трудом не расхохотался, когда дед уже официально представил нас друг другу. Варвара оказалась той еще тараторкой, у которой просто рот не закрывается ни на минуту. При этом дед, который в принципе не любит пустой говорильни, смотрел на нее с каким-то даже умилением. Глядя на них, я окончательно выпал в осадок и понял, что ничего не понимаю. Уже за столом во время празднования по случаю моего приезда я тихо сказал сидящему рядом деду: «Дед, я сейчас скажу одну вещь, только ты не обижайся. Во-первых, рад за тебя, что ты наконец-то остепенился». Дед в ответ нахмурился, а я, между тем, не обращая внимания на его реакцию, продолжил: «Во-вторых, думаю, надо договориться с кем-нибудь из соседей, чтобы я ночевал у них. Все равно через пару дней уеду». Я выставил руку в сторону деда, не давая ему возразить, и добавил: «И в-третьих, с меня подарок. Думал построить себе здесь домик, чтобы было где останавливаться, когда буду приезжать с женой в гости. Теперь буду строить два, второй для тебя». Дед по привычке даже рукой взмахнул, чтобы отвесить мне подзатыльник, с трудом удержался, увидев укоризненный и в то же время заинтересованный взгляд жены. Только и пробормотал в ответ: «Мне этот дом зачем? Есть же...» «Нет, дед, это не пойдет. Дети пойдут, маловат он для вас будет». После этих слов дед закашлялся. Варвара, у которой, казалось, даже уши слегка оттопырились, чтобы все услышать, когда я говорил, покраснела, как маков цвет. Но, тем не менее, тихо спросила: «А ты как догадался?» «О чем?» На автомате переспросил я. А потом до меня дошло, что я, ткнув пальцем в небо, угодил в самое что ни на есть яблочко. Лицо у меня самопроизвольно расплылось в улыбке, я спросил: «Когда дядьку ждать?» Глава 15. Я прожил у деда 3 дня, и за это время действительно отдохнул душой. Все-таки рядом со счастливыми людьми и сам поневоле становишься счастливым. По крайней мере, я, наблюдая за словно помолодевшим дедом, нарадоваться не мог, так и пруще из него положительной энергии. Он, как и раньше, вроде бы неторопливо работал по хозяйству и в кузнице, но при этом вообще без перерывов. Я точно знаю, что, хотя и совсем молодой, отработать полный день в этом, на первый взгляд, неторопливом ритме не способен. Устану еще до обеда и при этом не сделаю и половины из того, что может перелопатить дед. К этой размеренности в работе добавился какой-то задор, отчего дела у деда спорились, словно выполнялись сами по себе. Еще подметил интересный момент. Как только рядом с дедом появлялась Варвара, он непроизвольно расправлял свои широченные плечи и обязательно встречал ее, пусть скупой, но улыбкой. Никогда раньше я не видел, чтобы дед так часто улыбался и даже смеялся взахлеб над какой-нибудь незамысловатой шуткой. Воистину, любовь меняет людей до неузнаваемости, и дед яркий тому пример. Меня так и не отпустили ночевать к соседям, так что нам все 3 дня пришлось ютиться в одном доме, и я чувствовал себя очень неуютно. Казалось, что я своим пребыванием здесь мешаю счастью родного человека. Правда, ни дед, ни, что странно, Варвара явно так не считали, и, кажется, искренне радовались моему присутствию. Такое отношение подкупает, радует и заставляет думать, как поскорее отблагодарить близких. Честно сказать, голову на эту тему маленько поломал, но ничего лучше нового дома для них придумать не смог. Плохо только, что нельзя этот самый дом возвести по щучьему велению, и придется потратить на его строительство довольно много времени. А если учесть сложности с доставкой материалов, так и вообще получается тот еще квест. Несмотря на все это, я для себя однозначно решил. По возвращению в Москву сразу займусь этим. Может, к завершению строительства домов и с мини-электростанциями уже что-нибудь получится. Тогда вообще хорошо будет. Прощаясь с дедом у самолета, я пообещал ему приезжать почаще. Все-таки страну покидать я в ближайшее время не планирую. У меня и тут дел немерено. В этот раз улетел, уже не испытывая той бури эмоций, что раньше сопровождало меня при каждом расставании с родным человеком. Не потому, что привык, а, наверное, из-за того, что рядом с дедом теперь есть близкий ему человек, и он теперь не одинок. Нет больше того чувства беспокойства за него, типа «как он здесь будет один?». Поэтому в путь я отправился с легким сердцем и в хорошем настроении. В Москве я не успел добраться домой, как началось. Я почему-то сразу понадобился куче народа, и вал дел захлестнул меня с непреодолимой силой. Меня в буквальном смысле этого слова начали рвать на части местные товарищи, которые составляют доклад руководителям страны, психологи, пытающиеся подобрать руководителей из людей, которых рекомендовал Орджоникидзе, и мои подчиненные из-за океана. Пришлось мне впрягаться и заниматься всем и сразу. Изучение доклада перемешалось с разговорами с претендентами на ту или иную должность в формируемой управленческой команде. По ночам я в основном сидел на телефоне, обсуждая вопросы, требующие моего непосредственного участия в Аргентине или США. Там по большей части меня доставал Вяземский, который вошел во вкус, и когда в его распоряжении появились серьезные свободные средства, начал буквально засыпать меня предложениями приобрести те или иные активы. Надо сказать, что помощь Союзу в приобретении всего необходимого стране в обход запретов приносит нам нехилую прибыль. Так что мы не просто крепко стоим на ногах, несмотря на бурное развитие и связанные с этим огромные траты, но и потихоньку накапливаем кое-какие средства. Вот Вяземский и нацелился пустить их в дело. Притом, говоря по правде, тратить деньги он собрался очень даже по делу. Как ни крути, Аргентина для нас потихоньку становится чем-то вроде кубышки, в которую мы складываем свое добро. Не очень, конечно, сравнение, но на самом деле так и есть. Так вот, как известно, свое добро надо защищать, и мы мало-помалу к этому готовимся. Неизвестно ведь, что будет дальше. Осознавая важность этой подготовки, Вяземский предлагает вложить деньги в покупку оборудования и постройку серьезных судостроительных заводов. По его словам, сейчас очень подходящее для этого время, и сделать все можно за прям смешные деньги. Относительно, конечно, смешные. Но в будущем подобного шанса может и не представиться. Так-то я совсем не против развития еще и в этом направлении. Но если мы влезем в это дело с головой, возникает вопрос, где брать деньги на организацию в Союзе воинских частей? Дело в том, что поставить все, что нужно для этих формирований, и обучить военнослужащих – это только одна сторона дела. Я ведь хочу, чтобы в этих частях бойцы служили по контракту. Говоря другими словами, я думаю создать пусть небольшую, но действительно профессиональную армию, а это ох, как недешево. Исходя из этого, мне поневоле пришлось устраивать своеобразную ревизию, чтобы хотя бы приблизительно понимать, на что в итоге можно рассчитывать и хватит ли у нас средств на все наши хотелки. Несколько дней длилась эта канитель, и я уже начал засыпать на ходу. Понимая, что такой режим работы до добра не доведет, я попросил телохранителя никого ко мне не пускать и прямо днем нагло завалился спать. Но мне не повезло. Или, может, я выбрал неудачное время для отдыха. Но уже через пару часов меня разбудили. Правда, оказалось, что повод для этой незапланированной акции был значительный. Меня срочно вызывают в Кремль. Понятно, что вариантов забить на этот вызов нет никаких. Пришлось оперативно собираться и ехать, гадая по дороге, что ж такого могло случиться, что вот прямо надо все бросать и лететь туда, сломя голову. Как выяснилось, причина меня вызвать была важная, даже очень. Неугомонный Ворошилов успел рассказать Сталину о моем желании создать на территории Союза несколько воинских подразделений. и самое главное о том, что я собираюсь снарядить их за свой счет. Так как у нас в стране очень уж любят халяву, вождь народов не стал дожидаться какого-то там доклада, а просто позвал инициатора, чтобы расспросить его в подробностях лично. Тут надо сказать, что такое его решение не случайно. В Испании война набирала обороты, и участвующие в ней страны слали туда все больше и больше войск. Конечно, такое положение дел никому не нравилось, и сейчас уже велись активные переговоры о том, что немцев пора привести в чувство. Дело осложняется тем, что заинтересованные стороны попросту не готовы к немедленному началу войны, и при этом все прекрасно понимают, что если упустить время, потом искоренить фашизм будет намного сложнее. В общем, если коротко все идет к тому, то всем будущим союзникам надо ускоренно готовиться к началу уже масштабных боевых действий. Соответственно, эта моя инициатива получилась очень своевременной. Правда, я-то об этом не знал, поэтому и совещание у нас получилось, как по мне, слегка странным. Целый час мне пришлось в подробностях рассказывать, что и как я хочу делать. В кабинете, куда меня проводили сразу по прибытии, находилась довольно внушительная толпа военных в немалых чинах, которые, ничуть не смущаясь Сталина, буквально засыпали меня вопросами, стараясь доказать, что идея создать профессиональную армию совершенно несостоятельна. Да, из-за этого вала вопросов разговор перешел на обсуждение не отдельных воинских подразделений, а целых армий. Здесь и сейчас толпа всезнающих, умудренных опытом стратегов, всеми силами пыталась убедить в первую очередь главу государства, что сила на стороне больших батальонов, даже если они толком не умеют воевать. В общем, по моим ощущениям, совещание превратилось в какой-то балаган. Эти дядьки, зацикленные на своем непогрешимом мнении, просто не воспринимали мои доводы всерьез. Правда, надо отдать им должное. Действовали они дружно, и по принципу есть два мнения – мое и неправильное. В итоге, поневоле участвуя в этом цирке, я не слабо так завелся и сам не заметил, как начал высказывать этим военачальникам все, что о них думаю. Нет, сначала мне попытались указать мое место, дескать, приходи общаться, когда молоко на губах обсохнет. Ну и нарвались. Понесло меня неслабо, и сказать мне нашлось что. Благо, что нынешние уставы и наставления, а также принятую за основу доктрину, я благодаря Ворошилову успел неплохо изучить. Если Сталин поначалу слушал мои высказывания и объяснения с определенным скепсисом, ярко выраженным на его лице, как и у всех остальных присутствующих, то по мере моей разгромной речи, когда я, уже не сдерживаясь, начал рассказывать, что думаю по поводу нынешнего положения вещей, он явно разозлился. Но перебивать меня не стал и дослушал до конца, а потом еще и одним движением руки успокоил начавший было подниматься шум. После этого он, не торопясь, прошелся по кабинету, о чем-то напряженно размышляя, а потом выдал целую речь минут на 5. Если коротко, он немного поругал меня за неуважение к присутствующим авторитетам, пожурил военачальников за несдержанность в споре и под конец предложил разрешить этот спор на поле боя. Нет, конечно же, ни о какой драке между моими частями и Красной Армией речи не идет. Он обозначил, что конфликтов, где можно проверить, какие войска будут воевать лучше, хватает, поэтому можно на натуре посмотреть, кто в итоге был сейчас прав. А чтобы все было по-честному, мне разрешат создать целую армию, которой будут служить 1150 бойцов. Ну, я же говорю, любит у нас халяву. Вот Сталин и решил, пользуясь случаем, выдаить меня до донышка. Только вот и я не малолетка бестолковый, так что я не стал тут же бить себя кулаком в грудь, доказывая, что я сдохну, но принципами не поступлюсь. Спокойно его выслушал и ответил, что я не против подобного эксперимента, но только в том случае, если Советский Союз выполнит несколько не особо обременительных условий, которые я представлю на рассмотрение через неделю, после доработки уже почти готового доклада. Сталин после моего ответа слегка подобрел и даже заткнул одного из генералов, который начал было высказываться на тему моего отношения к стране. Дескать, мало еще переговоры вести с серьезными товарищами и ставить условия целому государству. Наверное, этот заслуженный человек прав, глядя со своей колокольни. Странно это смотрится, когда непонятный юнец гнет перед такими людьми пальцы и позволяет себе подвергать сомнению высказанные уважаемыми специалистами постулаты. Я его даже понимаю. Но вот чего я не понимаю, так это одной простой вещи. Неужели в такую компанию правда могут пригласить простого пацана и позволить ему высказаться? Этот военачальник мог бы подумать хотя бы над этим вопросом, прежде чем возмущаться. Я на всякий случай его запомнил. Не хочу иметь дело с подобными дураками. Поэтому буду стараться нарабатывать своеобразную базу данных. С кем можно варить кашу, а от кого лучше держаться подальше. Кто бы знал, как мне хотелось высказать эти мысли вслух, но я сдержался. Правда, Сталин, наверное, что-то заметил. Может и нет, но он от чего-то очень многозначительно хмыкнул и предложил мне задержаться после совещания для приватного разговора. Думал, он меня еще чем-то собрался напрячь, но нет. Сталин просто спросил, чего такого ему ждать в моем докладе, что может вызвать у него неоднозначную реакцию. Собственно, для меня этот вопрос был из разряда простых, поэтому я ответил, не задумываясь. Возможно, у меня не хватит денег для создания целой армии в том виде, как это было запланировано изначально. Но этот вопрос решаем, если все грамотно спланировать и разнести по времени. Это первый важный момент. Второй – это разрешение на работу в нашей стране бывших граждан России, находящихся в эмиграции, которых я планирую привлекать в качестве инструкторов. И третий вопрос – это разрешение набрать в Советском Союзе хотя бы 10 тысяч добровольцев для прохождения службы в ЧВК. Сталина очень удивил мой ответ, и он не удержался от еще одного вопроса. Первые два вопроса понятны, но вот третий вызывает недоумение. Мне не совсем ясно, как между собой связаны формирование армии и добровольцы для ЧВК. В ЧВК из добровольцев намного быстрее сделают младших командиров, чем здесь, где нет для этого даже базовых вещей. Тем более непонятно, зачем тогда вести сюда эмигрантов, если младший командный состав вы будете учить в Аргентине? Уже несколько возмущенным голосом спросил собеседник. Инструкторы здесь нужны для обучения среднего и высшего командного состава армии. А вот рядовых бойцов будут обучать люди, прошедшие подготовку в ЧВК. Но это еще не все. В дальнейшем мне хочется, чтобы в составе ЧВК служили люди из Советского Союза, которые необходимы на случай выполнения деликатных миссий на пользу государству. Помимо того, что сейчас все будет происходить намного быстрее и качественнее, в дальнейшем это тоже пойдет на пользу. Опять же, прежде чем приступить к формированию армии, предстоит провести огромную предварительную подготовку, а время терять не хочется. Собственно, на этом разговор закончился. Сталин отпустил меня, но перед этим попросил не затягивать с подготовкой доклада и сам тоже пообещал как можно быстрее рассмотреть все предложенное и выдать положительные заключения, если, конечно, все мои идеи будут без перегибов. Он просто намекнул, что, скорее всего, больших проблем с принятием моих условий не предвидится. Правительство Советского Союза и само уже достаточно серьезно обсуждало возможность примирения с бывшими противниками, незапятнанными в преступлениях против страны. Возвращался я из Кремля, с одной стороны, окрыленным. Все-таки создать сейчас целую армию, вооруженную новейшим оружием и укомплектованную профессионалами, дорогого стоит. Но, с другой стороны, озадаченным. Ведь эта самая армия будет нехилой такой дубинкой. И тот факт, что мне вообще дают возможность ее сформировать, удивляет. Не раз и не два в прошлой жизни я читал и слышал о практически параноидальной подозрительности Сталина. А тут целая армия, да еще с инструкторами в виде бывших противников. Странно это, а потому даже пугает подобная доброта руководства. Такое, по моему мнению, может быть только в одном случае, если на носу большая война. А это, в свою очередь, значит, что если я в это дело влезу, неудачи мне в принципе противопоказаны. С меня спросят по полной программе в случае чего. Поэтому, чую, предстоит мне опять работать на износ. И что 50 тысяч человек – это не баран чихнул. Серьезная сила, которой ладу будет дать, ну, очень непросто. Интерлюдия. Что скажешь, Лис? Не слишком много мы от парня хотим. Все-таки задача сформировать армию гражданскому человеку на пустом месте, да еще и за свой счет. На первый взгляд выглядит авантюрой. Коба, вспомни, сколько сейчас стоит наш парень. Он справится, я в него верю. Наши специалисты в восторге от действий его ЧВК в Испании. Они там хоть и недолго резвились, но показать себя успели во всей красе. Ворошилов говорит, что если он здесь сформирует полноценные дивизии, способные воевать так же, как ЧВК, то им равным не будет на поле боя. Лис, ты же сам слышал, как тут восприняли его идеи наши теоретики. Не верят они в жизнеспособность профессиональной армии. А ведь на этом совещании не дурачки сидели, а заслуженные люди. Неужели ошибаются? Коба, вот что ты от меня хочешь сейчас услышать? То, что я верю в парня, я тебе уже сказал. Он делом доказал, что его словам можно доверять. Если скажет, что сможет сформировать и обучить эту армию, значит, сделает. Если не сможет, просто не будет браться за это дело. Угу. Если ты так рассуждаешь, тогда ответь. В войне с твоими соплеменниками он тоже был уверен, что победит. Ведь он только случайно выиграл, пройдя по самому краю. Только благодаря везению он остался жив, ведь был обречен на проигрыш, что бы он ни постарался придумать. Только захваченными бумагами он смог напугать ваших старцев до мокрых штанов и тем самым получил отсрочку. Зная вашу мстительную натуру, я уверен, что это противостояние еще не закончено. Парня ведь приговорили, так? Знаешь, Коба, ты не прав по поводу нескольких основополагающих вещей. Первое. Нельзя запугать, как ты выразился, старцев народа, который веками подвергался гонениям. Много раз этот народ за время своего существования был на грани исчезновения. Поэтому нет, не напугал он глав ведущих семейств. Убедил своими словами, что они неправы. И по поводу противостояния. Оно закончено. Парню не будут мстить или как-то вредить в его делах. Наоборот, помогут, чем смогут, если понадобится. Был уже в истории еврейского народа период, когда значимые люди поверили словам никому неизвестного парня и тем самым смогли избежать уничтожения нации. Главы семейств в Аргентине увидели и восприняли в Александре того, кто однажды спас наш народ. Если хочешь, он сейчас для евреев очень авторитетный человек. Не мессия, но близко. Абрам Лазаревич, высказавшись, расслабился, откинулся на спинку стула, вытер носовым платком выступивший на лбу пот, немного поразмышлял, глядя на задумавшегося собеседника, и добавил. «Коба, давай, может, я все-таки уйду на пенсию, а? Устал я что-то за последнее время, как никогда в жизни. Да и доверия товарищей по партии лишился из-за дел, связанных с соплеменниками. Лис, не начинай снова. Ну, вспылил я тогда. Да и кто бы на моем месте не рассердился, сам посуди. Извинился же перед тобой и не раз. Прекращай. Лучше скажи, ты всерьез про парня говоришь? Очень уж фантастикой какой-то попахивает. Не находишь? Не могу поверить, что прожженные евреи заглядывают в рот несовершеннолетнему парню». Абрам Лазаревич пожал плечами, улыбнулся и ответил. «Ну, тогда считай это сказкой и забудь о моих словах. Ладно, не обижайся. Отложим пока это дело. Лучше скажи, что делать с этим предложением по освоению космоса? Похоже, дело очень уж дорогостоящее. А в стране сейчас лишних денег нет. К войне надо готовиться. Да и странно, что твои соплеменники хотят заняться космосом. Ведь для них главное деньги получать, а не тратить». Санькина затея. Он им во время переговоров сказал, что именно в освоении космоса заложен потенциал будущего благополучия. А его словам они верят. «А что сам парень говорит по этому поводу?» «Коба, я с ним последний раз нормально разговаривал, уже не помню когда. Сам же знаешь, чем я последнее время занимался. Не до Санька мне было. Поэтому я без малейшего понятия, что он думает». После этого возникла довольно продолжительная пауза, во время которой каждый из собеседников думал о своем. «Значит так, Лис, давай, наверное, закругляйся со всеми своими делами и начинай работать конкретно с Саньком. Сейчас мы уже не зависим от его концерна, но сотрудничать с ним продолжим. Очень плодотворно ведь это получается у нас. Вот ты и присмотришь, чтобы работе не помешали всякие ушлые товарищи, а заодно и с формированием армии ему поможешь. Но это только часть задачи. Начни потихоньку выяснять, что он думает о происходящем в мире, как он видит дальнейшее сотрудничество с капиталистами, да и в целом существование нашей страны с другими государствами. Про космос расспроси. Да ты и сам все знаешь, не мне тебя учить. Раз уж к его словам евреи начали прислушиваться, наверное, и нам стоит присмотреться. Вдруг мы что-то упускаем. Конец интерлюдии. Работу над докладом мы с трудом успели закончить в срок. Просто размышляя над поставленной передо мной задачей, я вдруг пришел к мысли, что использовать сейчас свои деньги для формирования армии будет несусветной глупостью. Пока не закончился кризис, надо пользоваться возможностью и активно расширять бизнес. Опять же, никто ведь не мешает обзавестись недвижимостью, который уже через несколько лет взлетит в цене и принесет баснословную прибыль. В общем, есть куда свои деньги тратить. А чтобы их добыть на стороне, стоит, наверное, немного похулиганить. У нас в Сибири дофига нефти, о которой пока никто не знает. И добывать ее по-хорошему у Советского Союза сейчас точно нет возможности. Так почему бы нам не напрячь евреев? Думаю, они за часть этого пирога на многое пойдут и не пожалеют какого-то там долгоиграющего кредита для меня любимого. Раздумывая, как провернуть этот финт ушами, чтобы и знание о местоположении нефтяных запасов грамотно обосновать и не пролететь с плюшками, я пришел к выводу, что без выхода на Сталина все это сделать не получится. Поэтому, когда Абрам Лазаревич, который в последние дни начал буквально засыпать меня странными вопросами, проговорился о предложении евреев сотрудничать в сфере освоения космоса, я даже удивился этому совпадению. В Союзе просто нет свободных средств, необходимых для этой деятельности.